Глава без номера. Что я? Кто я? И зачем? Почему? И кому это надо? И ради чего все? И что делать? И что не делать? И кто прав? А кто не прав? Кто виноват? Перед кем? К чему вообще это все? И может, этого не надо? Здесь бы я добавил: зло, добро, Бог, дьявол, любовь, ненависть. В конце концов, жизнь, смерть. Жить, в общем-то, неплохо. Тем, кто умеет это делать. Кто умеет наслаждаться каждым мгновением своего бытия, в какой бы мелочи ни заключалось удовольствие. Жизнь, она такая в целом офигительная. Но почему грусть застилает глаза? Что такое счастье? В чем оно заключается? Как быть счастливым? Поверьте, я не нашел ни одной книги, где есть прямые, честные и исчерпывающие ответы. Одни лживые сопли. На самом деле никто ничего не знает. А жить все-таки хорошо. Сколько переживаний и радости в любви. А азарт соревнования? А адреналин риска? А игра, а книги, а природа. Сколько наслаждения в простом дыхании, созерцании, в спокойной поступе. А сколько удовольствий нам предписано. А как они глубоки, если постараться. И сколько разнообразных, тончайших чувств мы можем испытывать. И все-таки, что я, кто я и зачем? Эти вопросы я задаю себе бесконечно часто. Потому что не могу жить просто так, как все. Лежать в дерьме и хрюкать, спокойно ждать, пока превратишься в подвяленный окорок.